Школа перестала быть закрытым кастовым учебным заведением, каким была до революции и после революции, когда ее закрепили за ЦКУБУ, комитетом по улучшению быта ученых, трюк, позволивший арбатской интеллигенции по-прежнему держать своих детей обособленно. Теперь в школу принимали всех. Отменили даже звание опытно-показательной, присвоенное ей стараниями того же ЦКУБУ для повышения зарплаты старым учителям, реакционерам и ретроградам. Обычная районная средняя трудовая школа с обычным порядковым номером. Но и Алевтина Федоровна превратилась в директора обычной средней трудовой школы. Она занимала в наркомпросе ответственный пост, и до наркомпроса занимала ответственные посты. Ее прислали в школу на время, а потом забыли. Годы она ждала нового назначения, но его не давали. Получилось понижение должности. Ореол высокой значительности, с которым пришла в школу Алевтина Федоровна, потускнел. Ее воинственность стала ненужной, неуместной, даже смешной. Требовательность обернулась придирчивостью, суровость — раздражительностью. Получив классическое педагогическое образование, она постепенно сомкнулась со старыми учителями, то есть с теми, кто требовал от учащихся знаний, не завышал отметок активистам, отвергал педагогические и тому подобные эксперименты. Обнаружив вопиющую неграмотность учеников восьмого класса, знавших социальный генезис Гамлета, но не умевших ставить запятые, Алевтина Федоровна выгнала молодого преподавателя языка и литературы, последователя Переверзева, и вернула старого, учившего детей синтаксису, орфографии и пунктуации. Обратное развитие Алевтины Федоровны шло параллельно ее растущей ненависти к руководству наркомпроса, к наркому Бубнову, к его заместителю Эпштейну. Их она считала виновниками своего понижения. Но не все ее забыли. Остались те, кто ее уважает, с кем она прошла революционные дороги. От этих друзей Алевтина Федоровна получила в свое время информацию о постановлении ЦК и Совнаркома. В нем говорилось, что преподавание истории носит отвлеченный характер. Учащимся преподносятся абстрактные определения, а нужно, чтобы в их памяти закреплялись исторические деятели и хронология. Теперь постановление опубликовано. Оно было неожиданным. Преподаватели привыкли к формуле: история человечества — это история борьбы классов. Исторические деятели — всего лишь выразители их интересов. Теперь надо возвратиться к концепциям, трактовавшим историю как деяние великих людей. Алевтина Федоровна отнеслась к новому постановлению спокойно. Ее представительницу высшей партийной политики никакие повороты этой политики не удивляли. К высшим инстанциям она не испытывала пиетета, руководителей государства видела с близкого расстояния, относилась к ним как к равным, сама могла быть на их месте. Троцкого всегда считала чужаком, троцкистов — мелкобуржуазными горлопанами, Зиновьева и Каменева — паникерами. Ей были ближе Рыков, Томский, Бухарин и другие представители коренного русского большевизма. Но они оказались слабы, чтобы принять на себя руководство. Теперь она была за Сталина. Не потому, что восхищалась его качествами, знала ему цену. Но в данных условиях он единственный, способный держать вожжи и держать крепко. Знает партию, ее людей, практик, а не краснобай. Алевтина Федоровна сама была практиком, оценивала людей с точки зрения приносимой ими пользы. Однажды на уроке истории даже сказала: «Декабристы? А что они сделали?» Полученная от друзей информация заключалась в том, что постановление ЦК и Совнаркома выработано без участия Бубнова и Эпштейна и, следовательно, в пику им. Это сразу сделало Алевтину Федоровну сторонницей постановления, хотя она понимала, что утверждение в истории роли личности вообще означает возвеличивание роли Сталина в частности. Но разве мало значение личности?